Друзья, всем привет! Давненько я не снимал роликов, но вот подвернулся, так сказать, подвернулось одно объявление. Объявление подвернулось мне вчера вечером. Ну, сразу скажу, что это стопроцентный разводняк. В общем, сейчас позвоню человечку, кто это дал объявление. И уже посмотрим, что и как он будет, ну, рассказывать о этом двигателе, чем аргументировать, почему цена такая невысокая, ну и каким способом постарается выманить денег. Алло, да я вот насчет мотора лодочного вам звонил. Продаете? Да. Скажите, а что там он, у вас цена такая? Там что-то проблемы с ним какие-то есть? Все нормально, да? А он, скажите, на румпеле? Скажите, он румпельное у него управление или дистанционное? Дистанционное. Дистанционное. Электрозапуск есть? Да, конечно, электрозапуск. Все в комплекте. Ага. А скажите, куда подъехать, посмотреть? Смотрите, объявление подано в Поворотне. Там же по другим областям, почему? Потому что я могу либо отправить его, либо я его могу сам предоставить. Он в Липецке. А, в Липецке. Да в Липецк я могу сам приехать. Что тут 120 километров от Воронежа? Полтора часа езды. Вот. Вот. Да, да. А когда можно приехать? Ну, давайте на какое время договоримся. Я смогу выехать где-то через 2 часа и позже. Во сколько вам удобно? Да, я целый день дома. Ага, целый день. Ну, давайте тогда адрес куда? Улица Мира, дом 28. Улица Мира, дом 28. Так, ну, я думаю подъехать к вам где-то часа полтретьего. Тогда... Еще как? Где-то 2:30 я подъеду. Ну, все, давайте тогда ждите звоночка, я 2:30 к вам подъеду. Ну, в общем, видели, да, как он технично все делает, в плане того, что ни словом не заикнулся о каком-то задатке изначально, да, потому что, как бы, знает, что уже, так сказать, эта тема большинству людей известна, поэтому до последнего он будет, я так понимаю, вести диалог, и ни о каких задатках и предоплатах речь не будет. Наверное, он скажет только о предоплате непосредственно, когда я наберу и скажу там, что я буду выезжать сейчас к тебе, 5-10, ну, как бы это самое. Наверное, только тогда он заикнется и скажет о том, что к нему там кто-то едет уже, мол, если хочешь, чтобы он тебе там достался мотор, да, то как бы давай предоплату, чтобы, ну, типа того, чтобы забронировать его вроде того. Ну, посмотрим, как будет на самом деле, но я уверен, что будет вот так. Алло. Алло. Да, здравствуйте еще раз. Да это вот Андрей с Воронежа насчет мотора. Ну, я выезжаю, у вас там ничего не изменилось, все нормально? Нет, ничего не изменилось, но успевайте только. В смысле успевайте? Ну, я вот с Воронежа сейчас трогаюсь, через 1:20 я буду. Пока другие не приехали, успевайте, я говорю. А что, кто-то еще едет посмотреть? Да, хочет приехать посмотреть. Да не, я выезжаю уже с деньгами, все нормально, как бы, если, как говорите, мотор хороший, я заберу 100%. Там это документы, на него у вас все в порядке? Да, документы, книги, сервисы, все есть. А вы на какой лодке ходили? Еще раз. На какой лодке он стоял у вас? На 15. Ну и нормально тянет он ее, на глиссер выводит, все нормально. Да что он на глиссер будет, он 2:53 всего лишь работал, то для проверки. Понятно, понятно. Я заливал 170 тысяч. Ну это хорошая цена, нифига себе. Они сейчас, по-моему, дороже уже. Ну а как зовут? Андрей. Как? Андрей. Очень приятно, меня зовут Ильдар. Андрей, что я могу сказать, я реально говорю, как есть. Успевайте, пока другие не приехали, не посмотрят. Медленно весь разница, вы верите, я Ну, я понял вас. Ну, вы сами поймите, я с Воронежа еду. Если вы говорите, что он у вас хороший, я 100% заберу. Подождите, пожалуйста. Что тут? Подождите, Андрей, можем взять с вами карты? Я вам сейчас могу скинуть данные свои и номер карты. 5 тысяч рублей хотел бронировать, и все, я сейчас звоню всем и всех откладываю. Ты меня будешь первым клиентом. Подождите, за задаток я не понял вам сейчас перевести. Да, да, чтобы я всех отказал. А, я понял вас. Ну, давайте, давайте, а что делать? Ну, там точно по мотору никаких проблем, просто сами понимаете. Я вам гарантирую, я даже запущу после вас. Если что-то не так, я вам денег, и вас задаток обратно возвращаю. Я человек порядочный, не от этих дела не на своем, реально говорю, как оно есть. Он работал всего лишь 3 часа, ну, сами поймите, ну, что за мотор такой может быть? Да я понимаю, я все понимаю, конечно, двигатель такой, он стоит других денег, поэтому я и сразу, так сказать, обратил внимание. Я бы так не продал, я просто купил лицо, 550 я взял с кредита, вот сейчас меня взломают, реально взломают, мне зарплаты третий месяц не дают. Ясно. За что я его дешево отдаю, я в реале говорю, который я ему дал 2,5 месяца с Америка. А вы в обкатку прошел он или еще надо ходить? Ну, понятно. Ну, давайте, какие там данные, куда вам задаток перевести? Ну, скину вам фамилию, имя, отчество и номер карты, я думаю, достаточно будет. Вы смс пришлете или продиктуете? Да, могу смс. Ну, смотрите, то у меня ручка с собой, я могу записать, хотите смс присылайте, мне все равно. Да, вы смотрите, смс, и будет гораздо лучше. Ну, давайте, присылайте смс, я вам сейчас переведу задаток. Ага. Вот, блядь, уроды какие, а. И слышите вот этот стабильный детский голос на заднем плане. Раньше, когда они использовали его, ну, как бы в прошлых моих роликах, там просто что-то кричат непонятно. А тут отчетливо слышу, зовут папа, папа. Ну, в общем, как бы чуть-чуть изменилось вот это вот фоновое их, так сказать, сопровождение разговора. Но в любом случае понятно, что это кто-то там сидит рядом со смартфоном и включает запись вот этих вот детских разговоров, так сказать. Ну, сейчас пришлет он мне номер карты, покажу, чего там, как, какие номера, на кого зарегистрировано. Ну, и дальше позвоню ему, раскроюсь и хорошенько его разъебу. Так, ну вот она, смс-ку, которую он мне прислал с номером карты, на которую он желает получить 6 тысяч предоплаты. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Да, да. Смотрите, я вам данный отправил, еще у меня вопрос такой к вас небольшой. Конечно, вы не огорчайтесь. Я, конечно, прошу прощения даже за это. А что там? Вы приедете на месте, посмотрите, вам понравился, заберете. Чтобы не было такого, ой, мне там не хватает 5 тысяч, не хватает 6 тысяч, давай через 2-3, через неделю там... Я вам скину их на карту, потому что у меня уже были такие люди, я реально говорю, я просто их... Ну, в общем, уступать уже некуда, да, и так дешево отдаете. Но я не собирался торговаться, если честно, деньги у меня есть, все нормально. Я вообще на рубль даже не уступлю, он и так дешевый, честно говоря, даже жалко мне его. Да я понял. Это. Там пришли данные ваши, все нормально, сейчас я деньги буду переводить. Я тоже реально только хочу спросить, ты на этом моторе-то где, по зоне катаешься? Или себе винт в жопу вставляешь и балдеешь от этого? Как? Ты, говорю, на моторе на своем где, по зоне катаешься? Или просто заводишь и винт в жопу вставляешь, балдеешь от этого? Ты что, дурак? Да, походу, ты дурак, блядь. Ты чё, развести решил кого, что ли, блядь? Тебе, думал, деньги на карту переведут, блядь. Ты, Олег. Ты лошара зоновский, я тебе отвечаю. Ты чё, думал, на лоха попал? Ты чё, я дома с детьми, ты чё, дурак, что ли? Какими детьми, блядь? Ты чё мне паришь, блядь, лапшу? За что сидишь, хоть скажи? За что сидишь, хоть скажи? Ну за что сидишь? Чё ты, блядь, уже раскусили, хоть скажи, я тебе хоть, блядь, удачно догаситься пожелаю. Чё ты уж, блядь. Слушай, ты дурак, ты делечись. Ну за что сидишь, дружище? Заебал ты, блядь, раскусили. Чё там это самое? Понятно, что, блядь, ты хотел баблишко срубить. бросил трубку, короче, блядь, с детьми сидит, кричит. Ну, понятно, что, блядь, малый нахуй словился быстро, так сказать, это самое, чтобы грязь лицо не ударить, блядь, стыдно признаться. Но сейчас я ему еще раз попробую набрать. Может быть, все-таки мы услышим его признание, что, так сказать, будет завершением ролика. Алло, Ильдар, слушай, ты заебал ты, за что сидишь, скажи, блядь, знаю я вашу тему, да что ты посылаешь, блядь, где сидишь хоть, за что отбываешь, не, ну, блядь, ну не получилось развести, ну что ты? Ну, в общем, сбросил трубку, не захотел он больше общаться. Друзья, подписчики, ну что вам сказать, не ведитесь вы на такие объявления, никто так дешево не будет продавать вещи, которые стоят так дорого, и то, что он 170 тысяч сказал, такой двигатель стоит, он реально не в теме особо, я так понимаю, поэтому сказал такую стоимость, на самом деле такой двигатель стоит не меньше 250 тысяч. Поэтому тут сразу как бы понятно даже из-за этого, что он разводит, что он, по сути, он и хер знает, сколько он стоит. Ну, в общем, подытожим, сказать, видео. Если вам предлагают перевести задаток на карту и что-то там вот это вот начинают говорить, что только точно заберите, скидок не будет, сразу насторожитесь, потому что это как бы на 90% развода. Иногда бывают случаи, я согласен, что там люди продают, срочно деньги нужны, но особо жевать они не будут об этом. У меня там Lexus какой-то, кредит там платить, что-то еще. Просто люди говорят, что нужны срочно деньги и все. А вот это вот объяснение, да, какое-то там, это все, чтобы запудрить мозг лишний раз человеку, и чтобы он думал о том, что на самом деле человеку деньги срочно нужны, ну, так сказать, проникся ситуацией. В общем, народ, не ведитесь на такие видео, вернее, не видео, а на такие объявления, потому что получается, что это развод 100%, и вы, если купитесь на него и переведете деньги, то вы их больше не увидите никогда. Подписывайтесь на мой канал. Всем мир. Так, вот хочу показать пару смс-чек, каких он мне прислал. Ну, первая смс-ка это была, вот он мне скидывает номер карты, на которую просил 6 тысяч перевести. И вторые две смс-ки после того, как я сказал, ну, рассказал ему, что понимаю, что он разводчик и все такое, вот он мне пишет, что он обо мне думает. И вот он мне пишет, что еще он обо мне думает. Ну, обратите внимание, что номер вообще левый какой-то регион, поэтому я вводить его не буду проверять, но 100% я даю, что вот этот вот регион, это какой-то кавказский опять регион, это же 932, это вообще какой-то код странный. В общем, вот такие смс-очки он мне прислал после нашего разговора.